торопливая трудовая покосная песня «Докупил Ванька, Ванька себе косу» преобразовалась в подвижную сценку, ускорение в полтора раза, а плавная хороводная, таночная, за рекою, за быструю, курский вариант общеизвестной веселой беседушки, в лихую пляску, ускорение вдвое. Надо добавить к этому изменение хоровой фактуры в большей части песен. Народное многоголосие изложено Свиридовым по-своему, местами прибавлены новые подголоски. Отступления от первоисточников в курских песнях не одинаковы по масштабу и значению. В большинстве случаев они не выходят за пределы обычной для народного искусства импровизационной вариантности. Сами народные певцы прочитывают знакомую песню каждый раз в чем-то по-новому. Более смелый шаг – переиначивание жанра. Но и оно в конечном счете не противоречит эстетике фольклора. Ведь жанр народной песни определяется ее жизненным назначением и может меняться при изменении условий бытования. Как и всякий композитор, создающий на фольклорном материале концертное произведение не фольклорного жанра, Свиридов перенес трудовую, хороводную, лирическую и прочие крестьянские песни в иную среду, в другую обстановку. Вполне естественно, что они приобрели иные жанровые признаки, отвечающие их новому назначению – быть частями циклического произведения, выражающего самостоятельную, оригинальную мысль автора. Кстати говоря, преобразование жанра народной песни при ее использовании в профессиональной музыке имеет давнюю историю. Оно встречается, например, у Мусоргского. Так народная лирическая песня «Что не ястреб совыкался» превратилась в Борисе Годунове в иронический величальный хоровод «Не сокол летит по Поднебесью», а былина о Вальге и Микуле в страстную проповедь Варлаама и Мисаила. У Римского-Корсакова хороводная «Как под лесом» стала героической песней вольницы в «Псковитянке», а былина «Высота ты, высота поднебесная» удалой песней Садко и его дружины, и у других русских классиков. Таким образом, ново в курских песнях то, что Свиридов объединяет традиции и обработки народных напевов и их разработки. Он порою активно преобразует эти напевы ради наиболее полного и четкого выражения собственной идеи, своего индивидуального отношения к миру. Но его отношение к действительности, к народной жизни, вплотную соприкасается и в конце концов совпадает с тем, какое высказано в фольклоре, то есть с мировоззрением и мироощущением самого народа. Свиридовская кантата – новая также и по музыкальному языку, по гармоническому и оркестровому стилю. Собственно говоря, новизна эта не абсолютная, так как многие приемы выразительности уже были открыты или намечены композитором в предшествовавших произведениях, и прежде всего в поэме памяти Сергея Есенина. Именно это сочинение вспоминается время от времени, когда слушаешь курские песни. Но теперь некоторые из найденных в поэме выразительных средств, в частности гармонических, сложившихся на основе оригинальной мелодики Свиридова, впервые приложены к подлинным образцам фольклора. Для музыкального языка композитора это было еще одним своеобразным испытанием на народность, и оно выдержано блестяще. Свиридовское органически слилось с народным. В то же время курские песни кое в чем и отличаются от есенинской поэмы, являя собою первый, по времени обнародования, пример нового свиридовского стиля, определившегося в 60-х годах. Эта кантата гораздо скромнее по масштабам, чем предыдущие оркестрово-хоровые монументы. Ее ткань прозрачнее, краски сдержаннее, мысль высказана повсюду сжато, лаконично. Ораториальный размах, развитая повествовательность и сценичность, фресковое письмо уступили место афористичности, песенной обобщенности, технике миниатюры. Очень строг и свеж гармонический язык кантаты. Продолжая искание Мусоргского, Бородина, а отчасти также Дебюсси и Стравинского в области натурально-ладовой гармонии, свободной от традиционной функциональности европейского мажора-минора, Свиридов использует разнообразные квартовые и секундовые созвучия, би- и полифункциональные комплексы, имеющие чисто колористическое значение. Особенно интересно гармоническое сопровождение напевов, основанных на курском тетрахорде. «Зеленый дубок», «В городе звоны звонят», «За речкою за быструю». Как правило, оно строится исключительно из звуков этого же тетрахорда. Так, в первой части кантаты, на постоянном органном пункте тоники, за нее принят нижний звук тетрахорда, либо чередуются, либо накладываются друг на друга две терции, образованные первой, третьей и второй, четвертой ступенями лада. При наложении получается звуковая гроздь из трех больших секунд. В третьей части в качестве тонической педали в басу выдерживается третий звук такого же тетрахорда, а затем к нему прибавляется октавой выше терция из второго и четвертого звуков. В седьмой части тоникой опять служит низший звук, а единственный в сопровождении основного напева аккорд, тонический, включает либо терцию, увеличенную кварту и отсутствующую в напеве квинту от него на протяжении всей части, либо еще и секунду, то есть все звуки тетрахорда, заключительный аккорд. Таким образом, гармония служит концентрированным, сгущенным выражением ладовой структуры напева, проекции горизонтали на вертикаль. Это дальнейшее развитие тех принципов гармонического раскрытия русской песни, которые были найдены Глинкой и кучкистами. В последней части курских песен весьма интересна также гармоническая структура, вставленного композитором в народную песню эпизода с хоровыми возгласами «Ой, ой, ой». Он повторяется без слов, только у оркестра, в самом конце части. Данная структура является и подобной, и одновременно дополняющей по отношению к тому, что ее окружает. Звучащие здесь гроздья состоят из четырех прилегающих одна к другой больших секунд. Но не тех, которые имеются в основном напеве, а отстоящих от них на полтона, соседних с ними. Басом же служит ля-бемоль, тоже отсутствующий в напеве, но принадлежащий к его же большесекундовому ряду, а не к тому, на котором основаны кластеры. Ля-бемоль в лидийской си-бемольной тональности совершенно аналогичен педали на до-бекаре среди ре-мажоров камаринской. Но из одного звука, имевшегося у Глинки, здесь вырос целый комплекс. С добавлением си-бемоля, а он появляется в гаммообразном движении труб и тромбонов при повторении эпизода, образуется полный звукоряд мелодического ля-бемоль минора, объединяющий в себе элементы обоих большесекундовых рядов, два звука из одного ряда, а остальные из другого. Примечание. Правильнее считать его звукорядом второй диатоники. Синтез двух принципов «подобие» и «дополнение» получает тем самым наиболее полное выражение. В целом гармония курских песен скупа в своей изыскательности и изысканна в своей скупости. То же самое можно сказать об оркестровой фактуре и об инструментовке. Фактуру нередко составляют одни лишь обнаженные унисоны или брошенные созвучия пятна, оказывающиеся совершенно достаточными для воплощения гармонии. В то же время достигается особая прозрачность оркестровой ткани, позволяющая бережно, без нажима, донести до слушателей все краски хорового звучания, которое, в свою очередь, отличается огромным богатством оттенков, тончайшим использованием тембровых и артикуляционных ресурсов певческого исполнительства. Исключительно в свиридовской кантате роль оркестрового колорита. Инструментальные тембры будут воображение слушателей, рождают многоразличные образные ассоциации, углубляя подтекст музыки, придавая каждому ее образу еще большую объемность. При этом богатство фантазии сочетается в оркестровке кантаты с виртуозным расчетом и камерной рафинированностью. Краски отобраны очень строго и использованы весьма экономно. Как сказал Дмитрий Шостакович, в курских песнях нот мало, а музыки очень много. Вряд ли нужно доказывать, что в этом случае написать мало нот куда труднее, чем много, ведь только наивные люди полагают, что легче сочинить пословицу, чем поэму. Соединяя в себе насыщенность содержания с немногословием формы, крупность мыслей с утонченностью выражения, кантата Свиридова являет миру красоту русских песен, увиденных и показанных через увеличительное стекло огромного таланта. В этом и современность, и непреходящее историческое значение этого произведения. Сразу вслед за ним появились новые песни на стихи Есенина. «Деревянная Русь». «Деревянная Русь» существует в двух авторских вариантах, отличающихся друг от друга лишь исполнительскими средствами, как маленькая кантата для тенора, мужского хора и симфонического оркестра, и как вокальный цикл для тенора с участием баса и фортепиано. В основу дальнейшего изложения взят первый из них. Маленькая кантата на есенинские стихи – одно из самых, на первый взгляд, традиционных сочинений Свиридова, но в действительности одно из самых новаторских. Только новизна его не выставляет себя на показ, не кричит о себе, а скромно притаилась в глубинах образного замысла, в изгибах музыкальной речи, в особенностях жанрового строя и склада этого цикла. При первой встрече с ним его герои, сюжетные мотивы, картины кажутся давно знакомыми по другим есенинским циклам Свиридова, поэме памяти Сергея Есенина, У меня отец крестьянин. Вновь здесь Есенинская, старая, патриархальная Русь. Вновь перед нами прощание крестьянского сына со своей деревней. Первая часть. Пейзаж родимого края, заброшенного, полного таинственной поэзии. Вторая часть. Раздумья о судьбах России. Четвертая часть. И лишь фигура молящегося смиренного странника, третья часть, не встречалась раньше у Свиридова. Но ставшие уже привычными для свиридовских слушателей образы предстают в деревянной Руси несколько в ином освещении. В этой книге нет внешнего действия, нет драматических конфликтов. Тихое струение неяркого ровного света, сосредоточенность, созерцание и размышление, взгляд вглубь себя и ввысь, утверждение духовной чистоты, просветленности и возвышенности, как неприходящих нравственных идеалов, вот что выступает здесь на первый план, делая деревянную Русь замечательным образцом свиридовского творчества нового периода. Под стать этому и средства выражения. Формы кантаты краткие, письмо больше напоминает миниатюру, а не фреску. Краски чисты, тонки и нежны, как на иконах Андрея Рублева. Сохранена прежняя интонационная основа. Ее образует сплав оборотов русских крестьянских песен различных жанров и частично бытового романса. Но отбор интонаций, гармонических и фактурных приемов стал еще более строгим. Можно написать целое исследование о том, с каким разнообразием, с какой поразительной чуткостью, свободой и изящной простотой деталей передает Свиридов саму суть, саму душу русских народно-песенных натуральных ладов, мелодических форм, гармонии, голосоведения и многоголосного склада с подголосками, меняющимся числом голосов, их схождением в унисон и так далее. И во всем не только нет явных излишеств, но и из-за достаточного-то взято лишь самое необходимое, самое минимальное. Перед нами, по существу, образец нового русского стиля, строгого, зрелого и очень свежего. В оркестровке много света и воздуха. Разнообразно представлены издавна близкие композитору стихии русской свирельности и колокольности, но тоже почти всюду в тонком прозрачном звучании. Многочисленны пустые интервалы, квинты, октавы, разряжающие звучность и сообщающие ей архаическую окраску. При тройном составе оркестра, что не позволяет назвать кантату камерной, с большим количеством колористических инструментов, среди них излюбленные Свиридовым звенящие и брецающие треугольники, колокольчики, колокол, челеста, две арфы, фортепиано. Партии тщательно дифференцированы. Во второй части, например, первые скрипки разделены на 12 партий. Полная тутти встречается лишь на последних страницах финала, а до этого в каждый данный момент играют всего лишь по нескольку инструментов, главным образом деревянных. Вспомним название цикла. Только в финале вступает мужской хор. В трех же предыдущих частях поет один солист. Скромные размеры и близкий к камерному стиль есенинской кантаты никак не предопределяют, однако, масштабов ее внутренней содержательности. Напротив, эта содержательность измеряется самой крупной меркой. Показательно в данном отношении уже первая часть цикла «Прощай, родная пуща». Небольшая песня, всего лишь 4 восьмитакта с кратким вступлением, вмещает значительный и емкий образ. Общий характер музыки автор определил ремаркой в сольном варианте цикла как оживленный и светлый. Уже вступительный свирельный наигрыш флейты и кларнета звучит при всей прихотливой смене игре устоев, а тем самым и ладовых наклонений, мажорно, хотя подразумеваемая тоника ре ни разу не появляется. Дальше также господствуют мажорные тональности – ре, ля, и даже в самом конце вместо ожидаемого фа-диез минорного трезвучия возникает одноименная мажорная. Ритмом бодрого шага пронизана почти вся песня, особенно же первая половина первого и аналогичного ему второго периодов. Хотя и грустна разлука с местами, где вырос герой, и в будущей жизни ему не избегнуть бури, не миновать утрат, эти важные слова оттенены в музыке модуляцией в параллельный минор. Он выходит в дорогу со светлой верой в грядущее, ибо ему, как путеводная звезда, освещает путь его идеал. И в последнем четырехтакте вокальная линия на словах прозвенеть в лазури, плавно взлетает вверх и останавливается на единственном в песне высоком ля, поддержанном и подчеркнутом средствами гармонии, полифункциональный комплекс и оркестровки. Этот момент напоминает такие же кульминации в двух упомянутых песнях, дифирамбах. Вот вершина песни, вот источник пронизывающего ее света. Вторая часть «Топи до болота» — пример тончайше выписанного композитором лирического пейзажа, в котором внешнее и внутреннее, изображение и экспрессия, приметы природы и чувства художника образуют такое же единство, как и в стихах Есенина, как на полотнах Левитана. Господствуют при этом выражение, эмоция, а не звукопись. Изобразительного здесь еще меньше, чем в аналогичной части поэмы памяти Сергея Есенина «Край ты мой заброшенный». И образ, и мысль, и чувство сосредоточены в напеве народно-песенного склада, в интонационном и ладовом отношении и по принципу развития вариантному он родствен русским крестьянским песням, а ритмически и композиционно городским.